Мир вам, братья и сестры, друзья, Господь благословенный день создал для своей славы. И желание моего сердца вместе с вами читать книгу Откровения, сегодня 3 глава с 10 стиха. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града моего, града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Такие слова Христос просит написать Иоанна нам, сегодняшним людям, живущим в наставлении. И он, начиная с этого, вот там ангелу Филадельфийской церкви Иоанн пишет, да, почему я с 10 стиха читаю, потому что хотел делать сегодня упор именно вот на эти два стиха, 10 и 11. «Вот гряду скоро, — говорит Господь, — держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держись той веры, которую ты имеешь, — Бог говорит, — крепко ее держись, что бы ни случилось, как бы все ни произошло». И в 10 стихе мы видим, что Бог дает хорошую рекомендацию, и он говорит, что «Ты сохранил слово терпения моего, ты». Но в 11 стихе он говорит: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вот интересная такая особенность, что иногда люди уверуют во Христа, идут за ним, но потом на каком-то моменте спотыкаются. Кто-то спотыкается, когда приходит в церковь, не так руку подали. Кто-то спотыкается и уходит из церкви, потому что не видит любви Божией. Кто-то и спотыкается, когда приходит, приходя в церковь, стул занят, и он сел на чей-то стул. И так много-много вещей. Много-много случаев, когда люди притыкаются. Господь сегодня нам с вами говорит: держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. То есть то, к чему тебя Господь призвал, то, что тебе Господь даровал, вот это вот держи как сокровище драгоценное. Держись за Него и следуй за Христом. И здесь Господь дает такое вот утешение в 10 стихе, поскольку ты шел этим путем, держался за Меня, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Но вот этот стих 11 сегодня нам с вами назидание, что мы можем потерять это благословение, потерять то, что Господь говорит. И поэтому Господь и предупреждает, и нам это написано в наставлении: держите, что имеете, дабы кто не восхитил венца вашего. Каждый из нас идет своим путем. Для Иова, праведника, так написано о нем в Слове Божьем: праведник на земле. И Господь его характеризует как праведника, и нет подобного ему на земле. Для Иова был свой путь переживаний, испытаний, и мы знаем, что он лишился всего. Лишился детей, лишился всего своего богатства, всех своих стадов. И лишился здоровья. И Господь, испытывая его сердце, работает с его сердцем, и мы видим, что Иов оказывается праведным пред Господом. И сегодня каждому из нас Бог напоминает. Да, вы веруете, но вы можете потерять. Потерять мир, потерять покой от тех обстоятельств, которые вас окружают. Братья и сестры, друзья, Господь дает силу, крепость. Он говорит: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Господь дает силы, и Он говорит, что вот я с вами во все дни до скончания века. И вопрос сегодня к нам. Сможем ли мы удержаться? Сможем ли мы держать вот эту веру, преданную нам святыми, или нет? Вопрос сегодня к нам. Да благословит Господь каждого из нас помнить об этом, не забывать. Вот этот стих: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть, кто не забрал венца твоего. Пусть Господь благословит вот держаться нас веры в Иисуса Христа, следовать за Ним, несмотря ни на какие обстоятельства. Нам иногда с вами хочется получить все и сразу. Но так не бывает. Иногда бывает, но не в основном своем предназначении. Поэтому Господь говорит: держитесь веры, уповайте на меня и следуйте за мной. И я буду вместе с вами. И так написано в 12 стихе: побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Побеждающие все переживания, побеждающие все искушения, которые приходят на нас с вами. И да благословит нас Господь помнить, не забывать и хранить истину Божию во веки веков. Аминь.